Прежде чем ответить, дед долго молчал. «Ваша мама сейчас очень расстроена. Пройдет время, и она успокоится». Но мама не успокоилась. И с годами девочки стали впитывать и разделять отношения матери к их отцу. А поскольку он сам никогда не пытался сократить разрыв, возникший между ними, они постепенно прониклись полной уверенностью в материнской правоте. Солнце закатывалось, принося вечернюю прохладу, и летнее синевое небо растворялось в темноте. Лейла перевернулась на бок и посмотрела на сирийца. «Сколько еще ждать?» «Еще полчаса», — он улыбнулся. «Нам хватит!» — он протянул к ней руку. Она быстро отодвинулась. «Не надо!» «Что это с тобой? Ты что, лесбиянка?» «Нет», — тихо ответила Лейла. «Тогда не будь такой старомодной недотрогой. Зачем, думаешь, вам, девчонкам, пилюли дают?» Она смотрела на него с презрением. «Все мужчины одинаковы. Для моей защиты, а не для твоего удовольствия». Он улыбнулся, как ему самому показалось, со снисходительной уверенностью. «Тогда иди ко мне, попробую научить получать от этого удовольствие». Она быстро схватила винтовку, прикладом уперев ее себе в живот, дуло направила на него. Голос ее звучал совершенно спокойно. «Единственное, чему ты можешь меня научить, это стрелять. Трахаться я и без тебя умею». Он взглянул на винтовку, потом ей в лицо, и в горле булькнул веселый неподдельный смех. «Я в этом ни минуты не сомневался. Боялся только, что разучилась». Глава 7. Лейла, мучительно собирая все силы, брела по затвердевшей песчаной поверхности горы, пока не дошла до рядов колючей проволоки. Остановившись, с трудом перевела дыхание, оглянулась. Луна проливала свой бледный свет. Полная египтянка Суат и Эйда Ливанка старались не отставать. «Где Хамид?» — спросила Лейла. «Откуда мне знать, черт побери?» — проворчала египтянка. «Я думала, они впереди». «Джамиля ободрала колено о камень», — сообщила Эйда. «Я видела, как он накладывал ей повязку». «Это было час тому назад», — усмехнулась Суат. «С тех пор он уже наверняка ей успел другое место перевязать». «Что же нам делать?» — раздумала вслух Лейла. «Чтобы пробраться через эту проволоку, кусачки нужны». «Кажется, у Фариды были», — подсказала Эйда. «Передай назад». Женщины передавали просьбу одна другой. Обратной дорогой из рук в руки переправили кусачки. «Ты умеешь ими пользоваться?» — спросила Суат Лейлу. «Нет, а ты?» — подруга отрицательно покачала головой. «Вообще-то это, наверное, несложно. Я видела, как это делал Хамид в прошлый раз. Она взяла тяжелые кусачки, прошла вперед и легла на спину у самого нижнего ряда проволоки. Медленно подняла инструмент над головой. Металл сверкнул в лунном свете. Всего лишь раз и на одну секунду, но за этой вспышкой тут же последовала автоматная очередь, и у них над головами засвистели пули. «Проклятье!» — выругалась Лейла, прижимаясь к земле. Она не отваживалась даже оглянуться на подруг. «Где вы?» «Здесь!» — откликнулась Суат. «Пошевелиться боимся?» «Придется. Они нас вычислили». «Дело твое, а я с места не сдвинусь, пока стрелять не перестанут». «Чем дальше мы отползем, тем безопаснее. Они стреляют на 3 фута поверх наших голов». «Это ведь арабы», — усмехнулась Суат. «Я еще ни одного не встречала, который бы в цель попал. Остаюсь». «А я пойду. Можешь здесь хоть всю ночь проторчать». Лейла осторожно повернулась на живот и поползла вдоль.